«Ну как вам картина?» – спросил я иностранцев, потому что по лицу Гали и ее реакции во время просмотра, мне и так было все понятно. «Ваши профессионалы сняли замечательную картину», – с небольшим акцентом сказала Луиза. «Когда вышли из кинотеатра, я предложил Мартину подвезти его на моей машине к нашему дому, но тот отказался, сказав, что ему нужно проводить Луизу к ее общежитию. Хотел было предложить им подвезти их обоих туда, но потом сообразил, что вряд ли это отвечает интересам Мартина. Ему же нужно время, чтобы покорить такую красивую девушку. Тем более погода неплохая, для сентября в Москве так точно. Пусть прогуляются до общежития, пообщаются побольше между собой. Так что мы попрощались с ними и поехали домой. Ну как тебе это, Луиза? Получится из нее для тебя хорошая подруга, как считаешь? Спросил я Галию. Ой, да кто ее знает. Мы всего несколькими предложениями обменялись, махнула рукой Галия. Надо будет с ними как-нибудь уже на следующей неделе снова посидеть, но уже не в кино, а может быть к нам в гости их позвать? Ну а почему бы и нет? Сказал я жене. Москва. Луиза была в ярости. Первая попытка познакомиться с Ивлевым провалилась целиком и полностью. Прежде всего, кому был нужен этот поход в кинотеатр? Как в нем можно как следует показать себя ее объекту? Толпа людей вокруг, шум постоянный. Эти музыканты, опять же, заглушавшие все попытки пообщаться. Она рассчитывала, что Мартин договорится о посещении квартиры Ивлевых. Ну ладно, кинотеатр, так кинотеатр, не сдаваться же сразу. Луиза, решив, что надо держать хорошую мину при плохой игре, специально села в кинотеатре так, чтобы оказаться рядом с Ивлевым. Это давало определенные возможности, можно было словно невзначай задеть его рукой или ногой и посмотреть на его реакцию, к примеру. Ну а он что сделал? Подсадил к ней свою жену. Жена тоже вызывала у нее определенную тревогу. В штази ей говорили, что она на фоне загнанной жены объекта с двумя детьми будет выглядеть суперпривлекательно, молодая красивая незамужняя девушка, имеющая достаточно времени, чтобы следить за собой. Так вот, ничего подобного. Галия ничем ей вообще не уступала, и одета красиво, во все импортное, и выглядит достаточно бодрой, и характер у нее, похоже, в полном порядке. Русская красотка. А на следующей неделе уже уезжать на картошку. Придется зайти в понедельник к куратору и доложить, что пока что ничего у нее не получается с заданием. Луиза искренне надеялась, что он не будет слишком сильно на нее ругаться. Глава 10. Москва, Лосиный остров. С утра приехал на полигон. Дагиев сразу спросил меня. Ну как? Подумал о том, чтобы разбить свои посещения на 2 дня? Подумал, честно признался я, но пока что не очень получается. Так что лучше так пострадаю. Ну, смотри, студент, усмехнулся инструктор. Так что снова настрелялся до дрожи в руках и синяка на плече. С полигона сразу же поехал в спецхран. Надо дальше набирать материалы. У меня уже, конечно, очередной доклад для Межуева почти готов, но я себя спокойнее буду чувствовать, если у меня один, а то и 2 в запасе будут лежать. Когда желудок уже совсем подводить от голода стало, решил в буфете не перехватываться всякой ерундой, а сразу домой ехать, покушать как следует. Либо Галия, либо Валентина Никаноровна всегда что-нибудь делали основательное, чтобы хватало и на обед, и на ужин дома. Вот и сегодня борщ был, да макароны по-флотски. Пообедав, работал над статьями для труда по Васиному делу и завершил таки доклад на следующую неделю для Межуева, а там и Галия уже пришла. Пообщались с ней немного, и поехал я на самбо. Приехал пораньше, как раз на Сатчана наткнулся. Тот сразу меня в сторонку отвел от остальных членов группы. Так что, тезка, сказал он мне, получается, что мы пока что без площадок остались. Что есть, то есть. Похоже, что ближайшие несколько месяцев нам ничего не светит. Да что несколько месяцев, сказал Сатчан. Как похолодает, так уже фундамент нормально для площадки не зальешь, значит, уже до весны нам ничего не светит. Хорошо, что зимой не особенно и шуметь будет детвора, сказал я. Площадками получится у детворы пользоваться всяко поменьше, так что и шума, и гамма будет на них тоже мало. Ну для тебя хоть такое утешение, хотя и так себе, сказал Сатчан, а я и вовсе пока без ничего останусь. Да, раз теперь в 3 смены будут клепать площадки, чтобы улучшить ситуацию с шумом при дворах внуков членов Политбюро, то у нас с тобой ни одного шанса нет, что удастся хоть одну для себя заполучить. А нам же не одну надо, а тебе минимум 2 и мне минимум 3, согласился с ним я. Святославль, сквер перед горисполкомом. Шанцев стоял взволнованный перед народом. Вот, наконец, и готова первая площадка, которую сделали по привезенным Пашей эскизам и чертежам. Он сразу велел директору механического завода более одной готовой площадки не делать, сказав ему, что нужно проверить ее в действии минимум пару недель. Пусть дети полазят, и посмотрим, не будет ли каких-то нареканий от родителей. А то зачем нам в широкое производство пускать модель, которая еще не отработана полностью. Тем более, конечно же, по отдельным материалам московских стандартов соблюсти никак не удалось. Взять ту же самую нержавейку. Это в Москве себе нержавейку могут позволить. А здесь, к сожалению, не те совсем возможности. Пришлось вместо нержавейки использовать крашеное железо. Площадку поставили в сквере прямо напротив исполкома, потому что с этим тоже была серьезная заковыка. Одна из первых мыслей, что Шанцева посетила, когда выбирали место для площадки, была, что всякие алкаши и хулиганы сделают все возможное, чтобы новенькую красивую площадку разломать. Не могут некоторые сволочи пройти мимо красоты, не попытавшись ее испоганить. Вот такая у них натура, и никаких сомнений, что ничего не изменится, даже когда они такую красоту увидят, у Шанцевой не было. Поэтому после долгих раздумий была выбран для площадки сквер напротив горисполкома. Тут всегда есть милиция, тут даже самый отчаянный пропойца или хулиган не рискнет свои руки распускать. А после тяжких раздумий Шанцев решил, что следующие площадки, если все будет признано нормальным по итогам эксперимента, надо ставить уже при школах и при детских садиках. Все-таки там тоже есть и в дневное время, и ночное, кому приглядеть за тем, чтобы новенькие площадки не страдали от рук вандалов. Народу на открытии площадки собралось видимо-невидимо, поскольку площадку возводили несколько дней, и, естественно, в маленьком городе информация о ней облетела всех, кого только можно. Только взрослых было больше 500, а уж детишек собралась вообще толпа. Ну и понятно было, почему такой ажиотаж. Площадка получилась еще краше, чем на картинках, что Ивлев привез. Просто загляденье какое-то. И естественно, по городу уже больше месяца активно шли слухи о том, что в Святославле скоро появится детская площадка, сделанная по самым высоким московским стандартам, равной которой в других городах Советского Союза просто-напросто нету. Шанцев стоял перед народом, а сам опасливо на людей посматривал. А если они все сейчас ломанутся к площадке, как бы они друг друга не передавили, как на Ходынке при коронации российского императора произошло. Прокашлившись, Шанцев начал свою речь. «Товарищи, все лучшее детям, это было, есть и будет принципом советской власти. Вот и мы в Святославле не собираемся отставать от тех высоких стандартов, которые есть на просторах нашего необозримого и могучего Советского Союза. Так что, товарищи взрослые и дети, хочу вас поздравить. Первая площадка из многих, которые будут установлены в Святославе, сегодня вводится в строй». Шумные аплодисменты и радостные крики детворы прервали выступление Шанцева. Улыбнувшись, он терпеливо подождал, когда толпа утихнет, и продолжил. «Сразу попрошу вас, товарищи, внимательно следить за всякими нехорошими элементами, которые попытаются испортить эту и другие площадки, что мы установим. Руки отрывать им, конечно, не надо, но милицию и дружинников вызывайте обязательно. Пусть эта красота как можно дольше служит нашим детям». Опять одобрительный шум толпы, на фоне которого Шанцев различил, как кто-то выкрикнул уверенно. «Поотрываем, поотрываем, товарищенцев, сами таким негодяям руки и без всякой милиции. Ну что же, авось народ сам будет присматривать за новинкой». Московский городской комитет КПСС. Гришин положил трубку после телефонного разговора и улыбнулся широченной улыбкой. Выслушав до конца Захарова, он всей душой поверил, что его план сработает, потому что он основан на понимании тайн человеческой души, как он сам ее понимал. Сам он до такого не допетрил, но стало ясно, что идея очень даже ничего. И так оно и оказалось. Достаточно было площадкам постоять 3 дня под арестом с привлечением дружинников, которые не позволяли детворе пользоваться ими, как возмущенные до глубины души внуки членов Политбюро насели на своих родителей, и те были вынуждены капитулировать. Все те члены Политбюро, что позвонили ему лично или через помощников с требованием любыми путями уладить этот шум под окнами их детей, аккуратненько перезвонили снова с просьбой вернуть все-таки площадки в строй. И Демичев тоже, причем в этот раз уже сам, а не через помощника обратился. Гришин использовал этот момент для того, чтобы пояснить о тех мерах, которые предпринимаются для того, чтобы через несколько месяцев ситуация была полностью урегулирована. Рассказал, что полет сейчас в 3 смены клепает новые площадки, которые будут расставлены в соседних дворах и тем самым снизит наплыв детворы. Насколько он знал и понимал, как оно все устроено, эта информация немедленно дойдет и до ушей других членов Политбюро. Так что похоже, что тьфу-тьфу-тьфу, но ситуацию все же удалось урегулировать. Надо же, как я недооценил Захарова, удивлялся он, такой вроде был тихий, непритязательный. Но не зря говорят, что в тихом омуте черти водится. Как он меня подловил, когда я, действуя нахрапом, разрушил его планы на эти площадки. Но что самое важное, свое место все же знает. Как подловил, так и предложил план, как все немедленно исправить. Да, надо все же присмотреться к нему повнимательнее. Такой хитрован всегда в обойме пригодится. Главное, чтобы он свое место знал на будущее. Но все же пока что он решил подождать. Пусть сначала этот кризис с детскими площадками действительно успешно разрешится. Кто его знает, как оно дальше сложится. Если вновь возникнут какие-то проблемы, то пусть Захаров снова себя покажет. Если действительно все разрулит или предложит способы это сделать, которые его устроят, вот тогда можно уже будет с ним на более серьезной основе и договариваться. Москва, спортивный зал завода ЗИЛ. После тренировки услышал, как Марат с Мишкой Наташу какую-то увлеченно обсуждают. Мишка что-то тренеру рассказывает эмоционально про нее, руками размахивая. Тот только посмеивается и головой качает. Заинтересовался. Подошел поближе. Представляешь, Наташа в Москву учиться перевелась. Восторженно заявил мне Миша, заметив мой интерес к теме обсуждения. Здорово, конечно, кивнул ему, знать бы еще, о ком речь. Эта девушка, в которую Миха в походе летом втюрился, хохотнул Марат. Мы рассказывали про нее, ты забыл просто. Думали, что случайное знакомство у нашего Михаила случилось, а поди ж ты. Ничего не случайное, возмутился Мишка. Мы, между прочим, переписывались с лета постоянно. Я в Калинин на каникулах собирался, а тут выхожу после пар, а там она стоит. Нашла меня. Да, понял, все серьезно. Шутливо замахал руками наш тренер и тут же добавил, ладно, болтайте, мне нужно с Аишей переговорить. А во, какая девушка настойчивая, присвистнул я мысленно. Видно, понравился ей Мишка сильно. Это впечатляет, дружище, рад за тебя, сказал Мишке, когда познакомишь. Да когда скажете, улыбнулся друг. Я и сам уже подумывал, Марат-то знает Наташу, а с вами все никак не познакомлю. Но напрашиваться в гости неудобно было, у вас же дети. Мы попросим их сильно не кусаться, с серьезным лицом пояснил я ему и тут же расхохотался, увидев, как у друга лицо озадачилось. Миха, ну ты чего, с каких пор дети, это препятствие для общения, мы с Галией всегда друзьям рады. Хорошо, тогда можем в выходные встретиться, предложил Мишка. Мы придем с тортиком или можно всем вместе сходить куда-нибудь, если погода позволит. У меня есть предложение получше, улыбнулся я. Как насчет пельменей? Каких пельменей? Опешил Мишка. У нас завтра небольшой сабантуй намечается. Брагины на пельмени позвали. Присоединяйтесь. Если будете лепить, то где-то к часу дня можете к нам подруливать. Если хотите просто покушать, то после 3. Погоди. Брагины позвали гостей на пельмени к вам домой, решил уточнить Мишка. Ну да, я весело кивнул. Они хотели у себя сначала, но я сам к нам предложил перебраться. В однокомнатной такой толпой неудобно было бы. Ну дела. А я еще боялся, что мы вас побеспокоим, если вдвоем заглянем, рассмеялся Мишка и добавил. Конечно, придем. Спасибо за приглашение. Пельмешки я люблю. К Ахмаду пошли сразу после моей тренировки. Я только ополоснулся чуток, надел рубашку да джинсы, да и пошли в гости. Открыла нам мама и очень обрадовалась. Я уж звонить вам собиралась по телефону. Она с гордостью оглянулась на красный аппарат, стоявший на тумбочке. Можно понять, не налюбовалась еще им. Думала уж подзабыли, что сегодня к нам должны прийти. Да как можно, мам? Только сказал я ей, как тут и Ахмат появился, что сразу прервало наш спор о том, кто о чем забыл. С возвращением еще раз, а то в прошлый раз и руку пожать не мог. Сказал я опрометчиво, и неудивительно, что Галя тут же задалась вопросом. Почему? Грязная была, сказал Ахмат за меня. Паша, я с самолета никакой был, совсем забыл тебя спросить, в субботу почти в ночь родичи мои из Чечни приезжают, можно у вас часть народу положить, а то к нам все не влезут, а то праздник по случаю рождения сына все с августа откладывали, куда уж больше-то, конечно, можно, улыбнулся я, много народу-то будет, Зарета, Джамал, Ваха, Иса, Мухсин, Малик и Халима, если здоровье позволит, старая она совсем уже, тогда, получается, праздновать тоже у нас будем, сюда мы никак не влезем, сказал я, Ахмат и спорить не стал, не такие у нас отношения, чтобы по пустякам спорить, прошли на кухню, там мама уже стол накрыла, чай с тортиком организовала, и тортик сама испекла, а Ахмат тут же куда-то метнулся, а потом со свертками бумажными вернулся, а я вам гостинцы привез, радостно сказал он, и спасибо, Паша, что за установкой телефона проследил, а то Поля так волновалась, что без меня будут устанавливать, я лишь рукой махнул, что я маме не помог бы, что ли, так, сказал Ахмат, разворачивая первый большой сверток, это унты вам с Галией, надеюсь, с размерами угадал, вот это царский подгон, поблагодарили, конечно, Ахмада от всей души с супругой, но аттракцион неслыханной щедрости еще не закончился, Ахмат начал сдирать бумагу со второго свертка, еще большего по размеру, а это рога оленьи, на стену повесите, одежду вешать, сказал он, когда я и сам догадался уже, что там внутри, эх, вот рога в мой дизайн точно не впишутся, но пока что делать нечего, надо благодарить, потом буду думать, как от этих рогов избавиться, отчима не обидев, но и на этом с подарками покончено не было, нам еще и вяленые оленины подкинули, килограмма 3 так навскидку, завялено небольшими кусками, так что порадовался, удобно будет использовать, будет у нас экзотическое угощение завтра для друзей, поблагодарив, сели за стол, приступили к тортику, а как в целом съездил, Ахмат, спросил я отчима, да неплохо, в целом, и что там, не было попыток тебя подмазать, были, как не было, за нами там увивались местные, конечно, как за королем со свитой, и конвертик попытались сунуть, не взял и записал фамилию того, кто совал, министру лично сообщу, ну, это ты правильно, не для того ты к нему устраивался, чтобы то, что на заводе было, продолжалось. По работе Ахмат говорить больше не стал, возможно при матери не хочет эти вопросы поднимать, чтобы она не расстраивалась. Ну ничего, мы еще с ним один на один пересечемся, если что такое действительно есть, то должен рассказать. А затем Галия начала восторженно рассказывать про новую комедию, что мы вчера посетили. С очень большим интересом Ахмат и мама ее выслушали, и сказали, что тоже обязательно сходит. Посидели у них не очень долго, Ренат маленький все же, заботы требует, да и маме отдыхать надо побольше, чая не 20 лет ей все же. Утром встал пораньше, побегал с Тузиком, размялся и засобирался на базар. «Я с тобой поеду, хорошо?» – попросила вдруг Галия. Валентина Никаноровна уже пришла как раз, а я так что-то засиделась. Все время то работа, то дом, хочется развеяться. Хм, для жены утренний поход на базар за продуктами – это развеяться. Да, интересненько, подумал я. Поехали, конечно, вместе веселей, кивнул одобрительно. Галия, радостно улыбнувшись, помчалась одеваться, на базаре задержались. Жена, похоже, действительно по таким активностям немного соскучилась. Ходила с удовольствием по рядам не торопясь, общалась со знакомыми продавцами. Закупились с ней на неделю всем, как обычно. Благо сентябрь, фруктов и овощей свежих полно, благодать. И взяли мясо еще, брагины, конечно, на пельмени всего, что нужно, натащит. Но гостей все же прилично будет. А курицу зачем берем? Спросил жену. Немноговато мяса будет, съедим. Я хочу фарш для пельменей сделать, как нас тетя Нина в детстве учила, сказала жена. У нее всегда самые вкусные пельмени получались и ароматные. Никто так не умел делать. Она говорила, что секрет в том, чтобы разные виды мяса в фарше вместе использовать. Она смешивала обычно свинину с куриным мясом или с крольчатиной, иногда даже с уткой, смотря что ей из деревни привезут. Вот и я хочу попробовать. Грудку в фарш перекручу, а остальное заморожу на супы. А, ну тогда давай попробуем, улыбнулся я. Я категорически одобряю любые способы сделать пельмени еще вкуснее. Набрав в итоге продуктов столько, что у обоих все руки были заняты, потащили все к машине. Вдруг Галия, едва дойдя до машины, встала как вкопанная. «Ой, сегодня же 21-е», сказала она. Вчера было 21-е, улыбнулся жене, а сегодня, значит, 22-е уже. А что, у Ксюши же день рождения, получается, вчера был, а я забыла совсем. И гости у нас расстроены, сказала жена. А ты планировала в гости к Ксюше ехать, уточнил я. Да нет, ей сейчас не до гостей, покачала головой Галия. Просто хотела заехать, поздравить. Ну, тогда не вижу проблемы, пожал я плечами. Сейчас возвращаемся, покупаем что-то вроде праздничного набора продуктов и заезжаем к ней. Быстренько вручим подарок, поздравим и домой. Как раз нормально все успеем. Брагины говорили, что раньше 12 не появится. Хорошо, с энтузиазмом кивнула Галия, просветлев лицом. Даже отлично. Быстренько вернулись на базар и собрали для Ксюши подарочный набор продуктов. Фруктов купили разных, овощей, говядины красивый кусок. Тут же на рядах приобрели у какого-то деда плетеную корзинку симпатичную. Сложили все в нее. Отличный подарок получился, как на мой вкус. Восторженная реакция Ксюши показала, что она тоже оценила подарок. Ну, вдвойне приятно, что угодили. Сидеть у нее долго не стали, время поджимало уже. Пообщались немного и рванули домой. Когда приехали к дому, пришлось мне в два приема все в квартиру затаскивать. Не мог понять, как мы на базаре все одним махом тащили. Дети куда-то пропали. Ошарашила меня с порога очень сильно взволнованная Галия, когда я со второй партией покупок вернулся. То есть как, пропали? Вопросительно посмотрел на жену. Нет ни мальчишек, ни Валентины Никаноровны, затараторила жена. И во дворе их нет. Я выглядывала на всякий случай, и коляска на месте, ничего не понимаю. Так, спокойно, ободряюще приобнял я ее, судорожно соображая. Никуда они деться просто так не могли, расслабься. Может, к маме моей поднялись, хотя зачем, скорее она сама бы с Ренатом к нам пришла. А на кухне смотрела, записки нет никакой, сейчас посмотрю, спохватилась Галия и молнией метнулась на кухню. Есть. Спустя секунду раздался ее голос. Зашел на кухню, стали вместе читать записку от няни. «Павел, Галия, не волнуйтесь, мы уехали с Эдиком и мальчишками на дачу. Вернемся после обеда, отдыхайте». «Ничего себе новости», — подумал я. «Обалден, похоже, отступать не привык. Внезапное наступление предпринял, не иначе. А то бы Валентина Никаноровна нас заранее предупредила». Не в ее стиле так исчезать. Ну да ладно. Руслан с Андрюшкой все равно маленькие еще. Лепить пельмешки им рановато. Так что пусть погуляют на природе. На генеральской даче погостят. А мы тут оторвемся. Но как же? Почему не предупредили? Растерянно посмотрела на меня жена. Скорее всего спонтанно Балдин нагрянул. Улыбнулся я ей. Все хорошо. Пусть дети отдохнут на природе. Свежий воздух. Все же не Москва. Некоторое время пришлось потратить, чтоб жену успокоить. Она все не могла смириться, что детей без нее куда-то увезли. Я и сам после жизни в 21 веке несколько опешил. Умом вроде понимал, что сейчас 70-е, и парням моим в компании генерала ничего страшного не грозит, но все равно немного дергался. Отвык от такого. А ведь и правда сейчас в СССР очень легко ко всему, что детей касается, относится. Совершенно нормально взять чужого ребенка с собой куда-то, записку оставив родителям, или родственникам отправить, причем иногда дальним, причем на месяц-другой, или вообще знакомым родственников, и все это совершенно нормально воспринимают. Что такого, дети же, невероятно с точки зрения 21 века, но факт, от мыслей о детях отвлек звонок в дверь. Пришли Брагины, все трое нагруженные, даже у Ларчонка в руках какие-то свертки. Повел Костю с дочкой на кухню показать, куда все сгружать. А Женька с Галией задержалась, заметив, что та расстроена чем-то. «А что такого?» Услышал я Женькин голос в ответ на жалобы жены, что детей без нас увезли куда-то. «Они же все равно маленькие еще, лепить пельмени не смогут. Не расстраивайся. Пусть погуляют за городом, воздухом подышат». «Да я не поэтому переживаю», — возразила Галия. «Просто все так неожиданно произошло. Мы даже не знали, приехали, а квартира пустая. Так записку же оставили». Все еще не понимала ее доводов Женька. «И Валентина Никаноровна отлично с мальчиками вашими управляется. Чего ты переживаешь, вообще не понимаю, что здесь такого? А если бы Ларчонка вот так Яков с Идой увезли бы куда-то, тебя не спросив?» Не сдавалась Галия. «Ну и что?» Пожала плечами Женька. «Я же знаю, что они люди хорошие, свои, и Мишка у них. Чего переживать?» Так и не найдя понимания своим тревогам у подруги и увидев ее спокойную реакцию, Галя довольно быстро успокоилась и переключилась на домашние хлопоты. Обсудив с Женькой рецепты фарша, они распределили обязанности, поручили нам с Костей чистить лук и перекручивать мясо на фарш, а сами занялись тестом. Работа закипела. Глава 11. Москва, квартира Ивлевых. Пока крутили фарш с Костей Брагиным, поболтали о том, о сём. Расспросил его, как обстоят дела в группе нашей в универе. Все-таки со свободным посещением я как-то немного выпал из нашей компании. Очень мне это не нравилось, не хватало прежнего общения, но что уж поделаешь. Главное, не потерять контакт полностью. Закончим учиться, найдем варианты взаимодействия, я думаю. Костя с увлечением делился последними новостями. Рассказал, как у них там в стройотряде. Порадовало, как в эту тему друзья втянулись. Вкус денег заработанных почуяли, уже и не оторвать. Помыслить теперь не могут, как на одну стипендию жить. Через минут 15, как мы начали работать, раздался стук в дверь. Открыли, оказался Мишка. «Меня мама Ида к вам прислала», — с порога заявил он. «Она еще торт печет, когда испечет, тогда они с папой вместе сюда придут». «Проходи, конечно», — сказал я с улыбкой. Тут же ларчонок, откуда ни возьмись, выскочила, видимо, услышав Мишкин голос, и радостно потащила его за руку на кухню со всеми здороваться. Как все же быстро Мишка адаптировался в семье у Якова с Идой, подумал я с радостью, уже называет их папой и мамой. Для него это большой прогресс, учитывая, каким нелюдимым вначале был. Молодцы они, конечно. Как же здорово, что в итоге получилось у них усыновить этого ребенка. И им хорошо. Оба духом воспряли, молодели прямо. А уж Мишке и подавно повезло с семьей. И зачем им тогда препоны всякие чинили, палки в колеса ставили с этим усыновлением. Столько нервов вытрепали. Прекрасные люди и прекрасные родители. Вернулся на кухню. Мишка, поздоровавшись со всеми, пристроился к нам с Костяном помогать фарш делать. С удовольствием подключили его к процессу. Он по нашей команде попеременно закидывал в мясорубку то лук, порезанный на четвертинки, то куски мяса, а мы это все перекручивали. Видно было, что любые совместные активности очень сильно парню нравятся. По-моему, ему даже не столь важно было, что делать, главное делать в компании мужчин. Он периодически бросал довольные и гордые взгляды на ларчонка, которая тоже увлеченно помогала Гале с Женькой, подавая все, что им требовалось, и даже размешивала в миске тесто, но недолго. Силенок у нее еще не хватает на такую работу. Наблюдали мы за переглядываниями детей и посмеивались. Замесив тесто, девчонки занялись подготовкой ингредиентов для фарша. Женька поддержала идею Гали смешать разные виды мяса. «Раз так, говоришь, вкуснее, то давай так и сделаем», – махнула рукой она. «Зачем разные варианты? Будет странно, если часть пельменей вкуснее окажется. Никто не захочет есть те, что хуже». «Но-но, невкусных домашних пельменей не бывает», – пошутил я. «Съедим все, но рецепт на ваш выбор, дамы. Мы вам доверяем». «Правда, парни?» – Мишка с Костей важно кивнули. «По команде девушек мы перекрутили с Мишкой на фарш еще и грудку куриную, добавив ее к мясу. Фарша получилось довольно приличное количество, но правда, и гостей у нас намечалось много, поэтому никого это не смутило. Желающих лепить было предостаточно. Галя с Женькой, посоветовавшись, сделали небольшой перерыв, заварив чайку и пригласив всех заморить червячка перед лепкой. Дети, напомогавшись, с удовольствием навалились на вкусняшки, а потом рванули в комнату поиграть с Тузиком и Пандой. Мы с Костяном увязались следом за ними, сели в той же комнате, где они играли, присматривая одним глазком и продолжая общаться. Попросили девчонок, когда начнется вся движуха с лепкой пельменей, тогда уже позвать нас. Специально ушли из кухни, чтоб не мешать им. Им же тоже явно с Женькой хочется обсудить какие-то свои женские вопросы. Тут раздался звонок в дверь. Открыл. На пороге оказался Миша с какой-то симпатичной девушкой. «Знакомьтесь, это Наталья», — представил нам Миша свою спутницу сразу, как они вошли. Быстро все перезнакомились. Наташа с удовольствием присоединилась к Гале с Женькой на кухне. «Пельмени!» — издала радостный возглас гостья. «Это так здорово! Я очень люблю их лепить. Мы в семье очень часто лепим пельмени, одно из любимых блюд. Так рада, что в Москве тоже есть такая традиция. А почему нет?» – удивленно спросила Женька. «Чем Москва так от других городов отличается?» «Ну», – немного смутилась Наташа, – «у нас многие думают, что в Москве вообще люди сами не готовят, только по столовым и ресторанам питаются. Это совсем не так, рассмеялась Галия, мы любим готовить, да и в столовой так вкусно, как дома, не бывает по-моему. Теперь я и сама уже это вижу, улыбнулась Наташа, и очень рада, что слухи про москвичей оказались неправильные. А из чего фарш? Тут же спросила она с деловым видом. Узнав состав фарша, Наташа одобрительно закивала, подтвердив, что из разных видов мяса фарш будет намного ароматней. Так что Галя очень довольно улыбнулась, услышав подтверждение своей идеи. Заметил, что Женька Брагина смотрела на Наташу немного настороженно, а на Мишу удивленно. Ну да, она ведь знала, что Миша с Кариной встречается, а тут вдруг новая девушка внезапно. Есть чем озадачиться. Но вслух Женька ничего произносить не стала, видимо, решив выждать немного и собрать больше информации. Тоже порадовало меня этим. Взрослеет, сдержаннее становится и рассудительнее. Прежняя Женька сразу бы высказала все, что думает, а потом бы разгребала последствия и извинялась. Девушки втроем довольно быстро все подготовили и позвали нас. Всей толпой вместе с детьми расположились на кухне и начали лепить пельмени. Галя тесто раскатывала. Женька вместе с Ларочкой стаканами выдавливали кружки, а мы уже накладывали на них начинку и лепили. Готовые пельмени выкладывали на заранее подготовленные деревянные досточки, которые тут же убирали, когда они заполнялись, в морозильник ненадолго, чтобы пельмени схватились, а потом их планировали пересыпать в специальные мешочки полотняные. Женька запасла этих мешочков целую стопку. Мама подсказала, объяснила она в ответ на вопрос Гали про эти мешочки. Говорит, что в них лучше всего замороженные пельмени хранить. Отсчитываешь определенное количество, в мешочек складываешь, а потом просто из морозилки достаешь, и у тебя готовая порция, чтоб сварить на всю семью. Отличная идея, надо и нам сделать. Тут же загорелась энтузиазмом жена. Пельмени все лепили с удовольствием, медитативное это все же занятие, особенно под разговоры, да в хорошей компании. Дети пыхтели и, высунув языки, старались в точности повторить, как им показывали взрослые. Получалось, конечно, по-разному, что порождало немало шуток. Всех до глубины души поразила Наташа, которая пельмени лепила просто, как какой-то специальный робот. Она их делала очень быстро, защипывала практически профессионально, без единого лишнего движения, и пельмешки у нее получались все абсолютно одинаковые, как под копирку, аккуратненькие, очень красивые. Девчонки, да и мы тоже, с восторгом наблюдали за тем, как она это все ловко делает. «Ничего себе, как у тебя получается здорово», — с легкой завистью сказала Женька Брагина. «У меня просто тетя-повар», — смущенно улыбнулась, очень довольная похвалой Наташа. «Я с самого детства очень часто пельмени леплю. У нас дома, когда семья собирается, мы лепим сразу по многу, с запасом. 300-400 штук обычно, чтоб всем хватило. В морозилке пельмени долго хранятся и очень удобно, когда надо быстро приготовить что-то. Так что я натренировалась с детства». Девушки уважительно покивали головами. «Несколько сотен штук за раз, это сильно», — подумал я. «Тут хотя бы пару десятков налепить, уже пальцы начинают чувствовать». Так что благодаря Наташе лепка пельменей у нас шла не только весело, но и очень-очень бодрыми темпами. Прямо на глазах количество готовых пельменей увеличивалось. Галя поставила большую кастрюлю на плиту, добавив в нее специи, чтоб начать уже варить первую партию пельменей из тех, что уже схватились немного в морозилке. К концу лепки появились Яков с Идой, которая несла на блюде большущий торт. «Пражский сделала», — довольно сказала она, — «надеюсь, всем понравится. Я сама очень люблю этот рецепт, но делаю редко, потому что сложный, вечно времени нет, а тут такой повод». Мы все одобрительно зашумели. Галя забросила в кастрюлю первую партию пельменей вариться. Ароматы пошли по квартире очень заманчивые. У всех забурчали животы, а дети начали крутиться вокруг с нетерпением, ожидая, когда же будет угощение. Закончив лепить пельмени, быстренько убрали со стола. Кушать решили в большой комнате, потому что на кухне всем было бы тесновато. Вытащили на центр комнаты стол, натащили стульев с мужиками, а женщины быстренько все сервировали. В дополнение к пельменям сделали три варианта добавок: сметану, горчицу и сметану, смешанную с хреном для желающих попробовать что-нибудь новенькое. «Может, еще лука зажарить?» – предложила Женька. «Я видела рецепт, там правда это было не с пельменями. Лучше не стоит», – покачала головой Наташа. «Жареный лук подходит хорошо к вареникам с картошкой или с грибами, а с пельменями мне кажется, не совсем сочетаться будет. Быстренько проведя голосование, решили, что жареного лука к пельменям не хотим. Из особых пожеланий я попросил только мне первую порцию с бульоном сделать, в котором пельмени варились. Очень я это дело люблю. Мою просьбу поддержал также и Яков, подмигнув, как единомышленнику. Остальные захотели классический вариант. Галия, выложив в миску первую партию и смешав с маслом, тут же предложила всем садиться за стол. «Налетайте, пока горячие», — скомандовала она, — «я пока вторую партию вариться поставлю». Уговаривать никого не пришлось. Первым наложили полные тарелки детям. Я, нагрузив небольшую миску пельменями, сгонял наверх к маме с Ахмадом, занес им угощение. К нам идти они отказались, что и понятно, учитывая маленького ребенка и то, что Ахмад только недавно из командировки вернулся, не наобщался с семьей еще, но решил хоть так приобщить их к нашему семейному празднику. Пельмени получились на загляденье, и вкусные, и ароматные. Ничто не сравнится все же с самолепными, сделанными дома с любовью и в окружении близких пельменями. Никакие магазинные, какими бы хорошими и натуральными ни были, даже рядом с домашними не лежали. Наелись все просто от пуза. Сидели довольные и лениво поглядывали друг на друга, с трудом ведя разговоры. И это тоже обязательная часть этой славной традиции. Ведь если не объелся пельменями, считай, не лепил. Гости разошлись, начали мыть на кухне с Галией посуду. Спросил ее: «Ну как тебе новая подруга Миши?» Наташа глянулась. «А ты знаешь», — сказала Галия, — «очень интересная девчонка, боевая такая, шустрая, деловая». «Не, ну ты же видел, как она пельмени лепила. Угнаться за ней просто-напросто невозможно было. Рукастая девка Мишке досталась. Можно только за него порадоваться, да она еще и, глядишь, его в ежовые рукавицы возьмет. Так он вообще будет успехов во всем добиваться». «Даже так думаешь?» — заинтересовался я словами Гали. «В принципе, за то, что Мишка не будет сам развиваться, я не боюсь, характер и настрой у него все-таки боевые, не зря он на секцию самбо со мной ходит. То, что он тихим таким выглядит, вовсе не означает, что он на самом деле тихий. Все, что я ему рассказывал в Святославле, по поводу того, как нужно во взрослой жизни развиваться, он услышал, на ус намотал и планомерно действует. Если в ком из друзей у меня есть сомнения, так это в Славке. Славка вроде бы со мной тоже соглашался, как и Мишка, и слушал меня всегда внимательно. А вот не уверен я все-таки до конца, что Славка такой же организованный, как Мишка, и будет так же успешно действовать в будущем. Ну ладно, посмотрим. Вначале ему еще несколько месяцев надо дослужить, потом в Москву перебраться к Эмме, а там с ним побеседуем как следует. Ну и буду смотреть, нужны ли ему какие-нибудь подбадривающие подзатыльники. Но то, что Галия так высоко оценила Наташу, мне понравилось. Тем более это было приятно, что такое внимание со стороны Наташи к Мише нельзя объяснить какой-то материальной заинтересованностью. Миша москвичом не был, живет в общежитии, жилья столичного нет, так что какого-то материального умысла со стороны Наташи усмотреть было невозможно. Похоже, в самом деле в него влюбилась, раз в столицу из Калинина перевелась. Так что, если из них пара получится, я буду очень рад за них. Вдруг услышал, как открылась входная дверь. Выйдя в прихожую, увидел няню с Балдиным со спящими мальчишками на руках. «Возвращаем ваших путешественников», — тихонько сказал генерал, улыбаясь. «Докладываю. Дети сытые, довольные, но сильно умаялись, так что спать будут крепко. Марш-бросок им что ли устроили в полной выкладке?» — пошутил я. «Что-то очень похожее», — рассмеялась Валентина Никаноровна. «Наигрались и набегались ваши мальчишки сегодня просто от души, чего только не вытворяли. И бегали, и прыгать пытались, и ползали, и водой брызгались. Ой, вы, наверное, устали с ними очень», — всплеснула руками Галия. «Целый день возились с ними». «Что ты, деточка?» — улыбнулась Валентина Никаноровна. «Я ж не сама с ними играла. Мне бы уже и сил не хватило с ними бегать и прыгать так. С ними солдаты играли, а мы отдохнули чудесно просто. Спасибо Эдику». Генерал при этих словах няне довольно улыбнулся. Они с Валентиной Никаноровной практически сразу засобирались. От предложения покушать пельмешек или чаю попить оба отказались. Так что поблагодарили их, проводили и пошли укладывать детей. Руслан с Андрюшкой дрыхли, и правда, без задних ног. Даже не проснулись, пока мы их раздевали и перекладывали в кроватки. «Я не поняла, какие солдаты?» — тихонько спросила меня Галия, Когда мы вернулись на кухню, откуда они на даче взялись там, так Балдин же генерал, милая, с улыбкой пояснил я. Конечно, он не сам за своей дачей смотрит, наверняка у него там солдат какой приписан, а может и не один. А зная, что привезет няню с двумя маленькими детками, Балдин мог еще пару бойцов в помощь зазвать. Так что нянек там сегодня у пацанов было достаточно, и все при погонах. Я же говорил, что ты зря так переживала. Комитет государственной безопасности Украинской ССР, Киев. Заместитель председателя КГБ Вавилов с интересом открыл записку, привезенную курьером из Москвы в Киев, где он сейчас находился в командировке. Генерал Воронин, который долгое время работал начальником отдела в первом управлении под его надзором, уже успел тут немного обосноваться и оказал ему отменное гостеприимство в ходе проведения инспекции. Генерал Камлин прислал ему с курьером докладную записку, а также предупреждение, что Андропов, скорее всего, по возвращении вызовет его к себе. Еще не открыв записку, он уже догадывался о возможной причине вызова к председателю КГБ. Из ярких событий последних дней был только военный переворот в Чили. К сожалению, первому управлению, которое он курировал, предсказать его не получилось. Он сам помнил те доклады аналитиков комитета, которые просматривал, прежде чем вкратце рассказывать об их сути Андропову во время встреч с ним. Естественно, что по всем вопросам, что курировал комитет, читать доклады лично Андропов возможности не имел, в сутках не было столько часов, сколько бы для этого понадобилось. Правда, Вавилов, услышав про переворот, тут же вспомнил с облегчением, что помимо оказавшихся провальными докладов штатных аналитиков по Чили был сделан и очень интересный, яркий доклад студента Павла Ивлева. И вот в нем как раз этот молодой аналитик, еще не закончивший высшее образование, и предрекал такого рода военный переворот. И этот доклад Андропову не только в руки попал, скорее всего, посредством усилий Назарова, но он его и прочитал целиком, судя по тем вопросам, которые потом ему при личной встрече задавал. Забавно получилось, его враг Назаров, желая его закопать, сам передал Андропову доклад, который его сейчас здорово выручит, если председатель решит вдруг обрушиться на него с критикой на работу штатных аналитиков первого управления. Кто помешает ему сказать, что он и сам был недоволен их работой, поэтому и привлек внештатного аналитика, который дал совершенно верный прогноз, на основе которого он предпринял определенные действия, которые смягчили негативные последствия от военного переворота. В частности, еще в августе были предупреждены о необходимости усиления мер безопасности наши нелегалы в Чили, а также те чилийцы, что сотрудничали с комитетом. Никаких поручений по поводу Ивлева Вавилов Камлину не давал, но, когда он открыл записку, было очень приятно, что генерал сам сообразил, что к чему. Он пояснял в начале записки, что его и нескольких аналитиков вызвали к Андропову именно по поводу прогноза Ивлева, поэтому он решил, что его непосредственному начальнику пригодятся дополнительные материалы по нему. Записка состояла из трех частей. Камлин внимательно поработал с психологом, который уже имел дело с Ивлевым, побеседовал также с куратором Ивлева Румянцевым, а в третьей части прилагались выводы аналитиков по прогнозам Ивлева. Как было указано, они проанализировали практически все документы, которые смогли найти по нему, все его возможные доклады и выступления, даже статьи в газетах внимательно прочитали. В наибольшей степени Вавилова заинтересовали именно первая и вторая части. Что касается третьей, ничего особого нового он для себя не увидел, поскольку все прошедшие месяцы внимательно отслеживал сам все эти источники. Да, парень постоянно делал прогнозы, и да, они имели свойство сбываться. Этим его удивить уже никак было нельзя, но он прекрасно понимал также, что во время разговора с Андроповым речь будет вестись главным образом о том, каким образом комитет дальше должен сотрудничать с Ивлевым. Так что с этой точки зрения для него и имели особую ценность первая и вторая части присланной генералом Камлиным записки. И психолог, и Румянцев рекомендовали, в принципе, одно и то же, слишком сильно на Ивлева ни в коем случае не давить. Он удовлетворенно кивнул, потому что и сам имел схожую точку зрения, и нужно будет обязательно в ходе разговора с Андроповым эту мысль до него довести в полном объеме, так как Андропов был достаточно жестким человеком и мог, к сожалению, палку и перегнуть. Но, решил он, буду надеяться, что все же у меня получится повлиять на его решение в ходе нашего взаимодействия. Не хотелось бы терять тот толк, что есть от прогнозов Ивлева, из-за того, что Андропов рубанет шашкой с плеча и тот не захочет больше сотрудничать с комитетом. Глава 12. Москва. Только проводили генерала и няню, как снова раздался стук в дверь. Неужто забыли что-то и вернулись? Открыл. На пороге стоял Ахмат. Паша, я за гостями поехал на вокзал, решил на всякий случай тебе напомнить. А то мало ли ты позабудешь, и мы тебе свалимся, как снег на голову. Да нет, что ты, мы помним. Сейчас начнем с Галией матрасы раскладывать до постели готовить. Так, а сколько человек ты у нас планируешь разместить? 5, сказал Ахмат. А всего сколько приедет, напомни. 8. Так, а как ты их на своей машине один планируешь везти? Удивился я. Не один повезу, конечно, как их всех в одну машину запихнешь. Я хотел потом еще такси прихватить. Слушай, зачем такси? Сейчас я оденусь, вместе поедем. Ну, у тебя ж там друзья какие-то сидели? Сидели, было дело, но я же не пил, так, чайком баловался. Все, тогда встречаемся внизу, через пару минут подойду. Справишься тут без меня? Спросил я Галию. Конечно. В чем проблема-то? Удивилась жена. Мы сразу решили, что раскатаем те матрасы, которые у нас в связанном виде лежали в качестве бортиков импровизированного манежа. Удачно выйдет. Можно гостей раскладывать и побольше, чем 5, тем более никого это не удивит и не покоробит спать на матрасах на полу, старая советская традиция, освещенная временем. Ну и знающий человек скажет, что на матрасе на полу спится совсем неплохо, гораздо хуже спится на сложенном в несколько раз ковре, что тоже время от времени случалось. И это еще и определенное ностальгическое воспоминание о больших гулянках, когда куча народу с разных мест огромного союза собирается в одном доме. Так что с чем, а со спальными местами у нас было все в порядке. Приехали с Ахмадом на вокзал, дождались поезда, в вагон заходить не пришлось. Приехала-то в основном куча мужиков и только 2, так что они и все чемоданы вытащили, и тетю Халиму вывели аккуратно под ручки, и сами дальше свои чемоданы понесли. Никакой помощи от нас в этом плане и не требовалось. Ахмад со всеми обнялся, я со всеми обнялся, всех вспомнил, все меня вспомнили. В очень дружеской атмосфере пообщались минутку на перроне и пошли к нашим машинам. Со мной в машине поехали сестра Ахмада Зарета, ее муж Джамал и двоюродный брат и со с племянником Умаром. И всю дорогу они меня пытали, как Умару лучше в следующем году готовиться к поступлению в Москве в университет. Оказалось, что его в армию не взяли по здоровью во время осеннего призыва, как он планировал, а поступление в этом году он уже, понятное дело, упустил. Причем по взглядам, которые кидали на меня во время рассказа, что его в армию не взяли, я понял, что лучше не расспрашивать подробнее. Стыдно, что в армию не попал, было и Умару, и всем родичам. Вот такие времена, парень хотел в армию, не попал туда, и ему стыдно, и родственникам. С другой стороны, сейчас многих не брали по тем диагнозам, которые в будущем препятствием являться не будут. Молодежь сейчас поздоровее в целом, чем в 21 веке, и в армию отбирают самых здоровых. Тема поступления в вуз мне была хорошо знакома, так что я им кучу советов по этому поводу надавал. Между делом полюбопытствовал, как у него с оценками. Оказалось, что он с серебряной медалью закончил. Меня очень приятно это удивило. На вид этот Умар шалопай шалопаем, а надо же оно как. Тогда есть все шансы, что и поступит в следующем году с первого раза. Всех 4 к нам на постой разместили, прислав дополнительно дядю Ахмада Малика. Спросил Ахмада, не нужен ли ему лишний матрас из тех, что Галия приготовила на всякий случай. У нас же еще и диван есть в гостиной, на который можно положить 2. Ахмад сказал, что нет нужды, все у него в этом плане уже подготовлено. Посидели полчаса на кухне с гостями, как раз и оленина от Ахмада пригодилась, да и пельмени сварили, налепленные у нас совсем недавно. Той порции, что осталось у нас, хватит теперь 3 недели вперед, наверное, весь морозильник забили плотно. Половину отдали с собой Брагиным, но все равно осталось еще много. Покушали, поговорили немного, да и спать пошли, потому что гости сильно уставшие были с дороги. Встал с утра тихонечко, чтобы никого не разбудить, вывел Тузика погулять, побегали с ним, физкультурой позанимался. Вернулся домой и у себя в кабинете часик тихонечко поработал, а потом слышу, уже шуметь стали гости, видимо, просыпаться начали. Пошел снова на кухню, чайк поставил. Оказалось, что Иса и Умар встали первыми, и по новой начались расспросы про поступление в Москве и про учебу в Московском университете. Они мои ответы вчерашние хорошо обдумали, и у них дополнительные вопросы появились. В том числе и нужно ли Умару после поступления квартиру снимать, или лучше, чтобы в общежитии жил. Меня порадовало, что нет версии подселить его к Ахмаду лет на 5 пожить в его квартире. Вот это нормальные родственники, а то всякое бывает. Посоветовал все же жить в общежитии, сказав, что так он заведомо больше друзей заведет во время обучения. А это очень важно для будущей карьеры. Почему важно, говорить не пришлось. Чеченцы, у которых все завязано на родственные и дружеские отношения, прекрасно это сами понимали. Потихоньку и все остальные гости подтянулись вместе с Галией, ну а затем стали готовиться уже к самому празднику. Как оказалось, Ахмат вместе с Вахой и Мухсином с самого утра на базар поехали, и продукты они оттуда, естественно, к нам привезли, потому что у нас праздновать будем. Жизнь на кухне закипела, хотя Галию особо не подпускали помогать. Халима вместе с Заретой сами готовкой занялись, и что-то наверху, конечно, и мама тоже готовила. Через 2 часа и столы уже накрыли, собрались все вместе у нас в гостиной и начали праздновать рождение Рената. По старшинству первым выступил дядя Ахмада Малик. «Да будет счастлива его жизнь, да будет благословенно его будущее», — сказал он, посмотрев на втыкающего в потолок Рената и широко улыбнувшись. «Желаю здоровья и отцу его Ахмаду, и матери Аполлинарии тоже. Большое дело, конечно, когда сын родится, и большая ответственность, но вы к этой ответственности полностью готовы». Короткий и емкий тост, чем мне очень понравился, как раз в моем стиле, то, что я люблю. Также он тут же вручил подарок Ахмаду по случаю рождения сына, серебряный портсигар. Я его мельком только увидел, но такое впечатление, что он трофейный, со Второй мировой войны остался. С какого-нибудь убитого немецкого офицера сняли, небось. Для нашей страны, по-моему, один из самых лучших подарков. По назначению же его использовать вовсе не обязательно, а с идеологической точки зрения просто превосходный подарок. Дальше Ваха выступил, тоже коротко и сугубо по делу, подарил серебряную цепочку для новорожденного. Насколько увидел, было в ней граммов так 20, не меньше. Так что в ближайшие годы на ребенка точно такое надевать нельзя. Пошли и дальше тосты. После каждого что-то дарили, либо для ребенка, либо для Ахмада с женой. Учитывая, что это был второй праздник подряд на этих выходных, я немножко уже утомился, поэтому дальше все как-то проходило в основном мимо меня. Да и праздник вышел более традиционный, чем вчера. Песен не пели, пельмени не лепили, вели себя за столом все достаточно строго. Но в целом все же посидели неплохо. Застолье закончилось, и я смог пойти поработать к себе в кабинет, а Ахмад с гостями пошел на метро показывать им город. Ну и, конечно, я уверен, проведет их по ГУМу и по другим полезным магазинам, где всякие интересные вещи, которые в провинции достать нельзя, в открытой продаже в Москве лежат. Италия, Бальцано. На прошлых заказах Тарика Адриана Ринальди заработал много денег. Наверное, не будь их, он и не решился бы затеять ремонт и расширить свое агентство. Теперь на него работало уже 4 человека, и он гордо именовал себя главой детективного агентства, а не представлялся, как раньше, детективом. Терять такого важного клиента, как Тарик, было никак нельзя, поэтому глава агентства был очень заинтересован в том, чтобы этот заказ выполнить быстро и качественно. В то же время он прекрасно понимал, что простым он отнюдь не был, поскольку те, кто изготавливает и продают подделки, прекрасно знают, что они нарушают закон, и не стоит полагать, что они не способны замаскировать свои следы. Первые шаги уже были предприняты. Один из его детективов, Франко, посетил тот самый цветочный магазин, где для реализации выставили поддельные чемоданы на колесиках, и завязал длинный разговор с владелицей магазина, сеньорой Гравана, которая сама же была там и продавцом. Он наплел ей 3 короба про себя, сказав, что он якобы является владельцем небольшого магазина в 100 километрах отсюда и тоже заинтересован продавать такие же чемоданы, поэтому очень бы хотел узнать, куда можно обратиться за тем, чтобы получить возможность тоже продавать такие чудесные, хорошо востребованные изделия. Судя по реакции продавщицы и владелицы, она понятия не имела о том, что эти чемоданы подделка, потому что тут же рекомендовала ему обратиться на фабрику Тарика, про которую все в Бальцано знают. Детектив спросил ее, там ли она взяла эти чемоданы. Но и ответ на этот вопрос никак не помог продвинуться в расследовании. Она сказала, что эти чемоданы впервые полторы недели назад привез какой-то неместный коммивояжер, который предложил ей продавать их на постоянной основе. Она сказала, что он не появится здесь раньше, чем недели через полторы, поскольку он дал ей на реализацию этого товара три недели, и не смогла и как-то внятно описать его, сказала только, что это был мужчина в теле, лет 40, а лицо и вовсе якобы не запомнила. Ждать полторы недели, чтобы поймать продавца фальшивых чемоданов, и попытаться выйти через него на производителя, Адриано Ринальди готов никак не был. Если он не даст никаких результатов уже в ближайшие дни, Трик, скорее всего, отправит его агентство в отставку и найдет кого-то другого, и в принципе, злиться на него будет ни за что. Такого рода вопросы надо решать оперативно, у Трика серьезный бизнес, и конкуренты ему не нужны. Поэтому Андриано также поднял свои связи в криминальном мире Бальцана, выйдя на лидера самой крупной местной преступной группировки, Винченцо Грова, но время, потраченное на общение с ним, было спущено в унитаз. Тот понятия не имел ни о каких чемоданах, ни о настоящих, ни о фальшивых. Правда, владельца детективного агентства впечатлило то, что тот о Трике отзывался сугубо положительно, если не сказать восторженно. При этом так и не пожелал пояснить, почему вдруг у него к тому такое отношение. Но в целом у директора детективного агентства сложилось представление, что Грова ни в чем не замешан. Раз остальные варианты не сработали, у Андриано остался последний вариант. Подкуп должна снова литься при исполнении. Его знакомый полицейский получил взятку в 20 тысяч лир, после чего охотно отправился в его компании к владелице того самого цветочного магазина, чтобы запугать ее, раз у Франко не получилось выведать у нее правду посредством простой болтовни. Может быть, если как следует надавить на нее при помощи полиции, сеньора Гравана все же сможет помочь ему найти преступников. Владелица магазина перепугалась, когда вошедший к ней полицейский сказал, что будет вынужден закрыть ее магазин в связи с тем, что она связалась с преступным миром города. «Что вы имеете в виду, господин полицейский?» — выпучила она на него глаза. Вошедший вслед за полицейским детектив отошел немножко в сторонку, чтобы, прислушиваясь к разговору, не мешать работать нанятому полицейскому. «Вот эти вот чемоданы», — сказал полицейский, показав толстым указательным пальцем на 4 чемодана на колесиках, стоявших непосредственно у витрины. «Откуда они у вас взялись?» «По имеющейся у нас информации, они были украдены с завода. Признавайтесь, вы сами их ночью утащили со склада?» «Что вы?» «Нет, конечно», — залепетала сеньора Гравана. «Как вы могли такое даже и подумать? Но если чемоданы не ворованные, покажите мне документы на них, где вы их приобрели, за какую цену, у кого?» Продолжал давить на нее полицейский. «У меня нет документов», — расстроенно сказала владелица магазина. «Единственный документ, который был, увез с собой владелец этих чемоданов. Что это был за документ? Вы помните его содержание?» — спросил полицейский, и владелец агентства тоже с надеждой подошел поближе. «Я дала расписку, что беру их на реализацию, и уплатила ему 30% от их стоимости вперед, а еще 70% должна буду заплатить, когда они все будут проданы. Но если они украдены, то получается, я ему ничего не должна. Ведь верно?» Полицейский тяжело вздохнул, как из-за того, что этот документ оказался банальной распиской, так и от наивности сеньора Гравана. Начальник детективного агентства вздохнул вслед за ним. Похоже, она не соврала его сотруднику и действительно не могла ничего рассказать дельного по поводу того, кто сбывает эти поддельные чемоданы. Но когда он уже думал, что этот тупик, и ему придется срочно придумывать что-то новое, может быть, отправлять сотрудников в другие итальянские города, в надежде, что они там наткнутся на такие же поддельные чемоданы в одном из магазинов, владелица магазина неожиданно сказала: «Но вы же полиция. Может быть, вы сможете найти этого человека по номеру его машины?» «Вы записали номер его машины?» — лица и полицейского, и детектива озарились надеждой. «Нет, конечно», — фыркнула пожилая итальянка, — «это я имена и лица людей не в состоянии запомнить, а на цифры у меня всегда была память отличная, мне их записывать нет нужды. Если я какие цифры хоть раз увидела, я их и через полгода назову, а уж про полторы недели и говорить нечего. Но сначала скажите, так ли уж необходимо закрывать мой магазин?» И разумеется, они тут же пришли к компромиссу. Москва, посольство ГДР. Идя на встречу с куратором, Луиза очень нервничала. Она впервые в своей жизни должна была докладывать о том, что выполнить задание пока не получается. Никогда раньше она не сталкивалась с такими очевидными трудностями и не чувствовала себя такой беспомощной. Луиза, конечно, понимала, что неудачи – естественная часть любой деятельности, но на себя эту роль ей примерить довелось впервые. Раньше все, что от нее зависело, она выполняла или в срок, или даже раньше. «Но я ведь не собираюсь отказываться от задания», – мысленно подбадривала себя она. «Просто доложу, что это займет больше времени, чем планировалось. Должен же куратор войти в мое положение. Не всякое задание получается выполнить сразу». Однако куратор входить ни в чье положение не захотел. Выслушав немного сбивчивые и многословные объяснения Луизы, Йохам Баум очень недовольно произнес: «Я разочарован, Луиза. Мне вас рекомендовали как очень перспективного агента, а что я слышу? Вместо сообщения о прогрессе выполнения задания – жалкие оправдания. Вместо плана дальнейших действий, невнятный лепет о том, что вы не собираетесь отступать. Что это за подход? Зачем мне нужен длинный рассказ про ваши трудности и про то, какая красивая у объекта жена? Я хочу слышать о том, что уже сделано и какие шаги будут предприняты в ближайшее время. Только такая конкретная информация позволит мне оценить, насколько вы продвинулись к цели и насколько правильно действуете. Я понятно излагаю? Да, камрад Баум, — кивнула Луиза, стушевавшись. Собравшись, она решила отчитаться так, как было велено: «На данный момент мне удалось сблизиться с Мартином Нойлером и с его помощью познакомиться с объектом и его женой», — начала докладывать она, взяв себя в руки. «Мы ходили в кинотеатр. Общение там было затруднено. Планирую убедить Нойлера устроить встречу с объектом на территории, где будет удобнее общаться с ним, например, дома. Вот так уже лучше». «Когда планируете следующую встречу с объектом?» — одобрительно кивнув, спросил куратор. «Скорее всего, уже в октябре», — снова смутившись, ответила Луиза. «Почему так поздно?» Куратор поднял брови и недоуменно посмотрел на девушку. «Я уезжаю на картошку с однокурсниками в среду», — пояснила Луиза. «До отъезда осталось 2 дня, за это время точно не выйдет договориться о новой встрече с объектом». «Не понимаю», — куратор смотрел на Луизу неодобрительно, — «вы же освобождены от участия в поездках на картошку». «Я сама попросилась», — ответила Луиза. «Но зачем? Хочу наладить связи с сокурсниками, завести друзей», — пояснила Луиза куратору. «Тетя учила, что налаживание большого числа тесных контактов имеет принципиальное значение для агента, так как помогает войти в доверие к широкому кругу лиц, что впоследствии можно будет использовать. В целом в обычных обстоятельствах это так», — кивнул куратор, скривившись, — «но ведь надо понимать все применительно к конкретной ситуации. Если бы вы просто приехали сюда учиться, я бы слова не сказал на такую инициативу и всячески ее поддерживал. Но у вас есть задание, Луиза, вполне конкретное задание. Вы же должны понимать, что оно в приоритете, а вы отодвигаете его выполнение, чтобы завязать личные знакомства с совершенно посторонними людьми. Я не понимаю, чем вы руководствовались, давая согласие на эту поездку на картошку. Надеюсь, что это просто глупость и неопытность, а не целенаправленное откладывание выполнения задания».